Евангелист Джон Гарпер, который свидетельствовал о Господе, о спасении одному человеку на огромнейшем корабле под названием «Титаник». И когда он свидетельствовал, корабль столкнулся с айсбергом, он весь затрясся. Через какое-то время он ушел ко дну. И вот этот евангелист, держась за доску, он, когда вынырнул от этого молодого человека, он задал ему вопрос: веришь ли ты в Иисуса Христа? Он говорит: спасен ли ты? Он говорит: я не знаю. Потом через некоторое время они опять встретились, он опять ему задал тот же вопрос: спасен ли ты? Веруй в Господа Иисуса Христа, и будешь спасен. Через некоторое время появилась статья в газете, которая свидетельствовала об одном шотландце, который писал о том, что он последний человек, который спасся через проповедь Джона Гарпера. Друзья, на этом же корабле по свидетельству пели такой гимн. И пели не только те, которые, до этого были верующие, но, я думаю, пели многие: «Ближе Господь к тебе». Друзья, я хотел прочитать Слово Божие, которое записано в 64-й Псалом, 5-й текст. «Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего. Блажен, кого ты избрал и приблизил». Братья и сестры, молодежь дорогая, слово, которое говорит псалмопевец: «Блажен, кого ты избрал и приблизил». Вы знаете, как важна сегодня вот эта близость с Господом. И я хотел обратить внимание на то, что, может быть, сегодня, особенно в юности, мы как-то меньше всего думаем о том, насколько мы близки к Господу. Один такой случай мы читаем в Священном Писании, это Ветхий Завет, о людях, которых Господь приблизил к себе. Я думаю, вы их имена знаете, это Корей, Дафан и Аверон. Я хотел вот прочитать этот текст, это 16 глава, книга Числа. Это Моисей сказал Корею и всем сообщникам его: «Завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе. И кого изберет, того и приблизит к себе». Кого изберет Господь, тот и будет свят. Друзья, оказывается, кого Господь избирает, того и приближает. И приближает нас к себе, по своему усмотрению, правда? Захотел избрать, да? Избрал. Приблизил. Но мы читаем об этих людях. Моисей, он очень переживает, и он говорит: «Бог дал вам, сыны Левия, служение, а вы еще домогаетесь священства». То есть, как бы они хотели быть ближе к Богу, как бы они переживали о том, чтобы как-то приблизиться к Господу, но мотивы там были совсем другие. И они восстали на Моисея, и они возмущались, они произвели это возмущение. И мы знаем, что эти люди погибли. И не потому, что они как-то хотели быть ближе к Богу, а потому что цели-то у них совсем были другие. Друзья, завтра Господь покажет, кто его и кто свят, чтобы приблизить к себе. Вы знаете, действительно, Господь – это Его право, это Его суверенное право, чтобы приближать к себе. И я думаю, что сегодня в какой-то мере, братья и сестры, молодежь, от нас зависит, насколько мы близки будем к Богу. Почему? Потому что все-таки у Бога нет лицеприятия. В 33-м псалме мы читаем 19-й текст: «Близок Господь к сокрушенным сердцем». Близок Господь к сокрушенным сердцем. Вы знаете, друзья, первое, что нужно сделать, чтобы приблизиться к Господу, это сокрушенное сердце. Я думаю, сегодня многие из нас – это те, которые приняли Господа, которые приблизились к Нему. И вы знаете, вот другого нет пути, нет другого пути. Первый шаг – это сокрушенное сердце. Я читал об одном математике, это был математик, физик, изобретательный Блез Паскаль. Интересно, вот, ну, он жил в 1623 и 1662 умер. То есть он жил 39 лет. После смерти в его одежде нашли вшитый кусок пергамента. Там были написаны такие слова. «Бог Авраама, Бог Исаакова и Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не философов и ученых. Бог Иисус Христос, Его можно найти только по тому пути, которому учит Евангелие». Это говорит ученый человек. Он понял, что у Бога один путь, и этот путь евангельский, другого пути нет. Близок Господь к сокрушенным сердцам. Друзья, вот Псалом 144, 18 стих, здесь тоже мы читаем, такое слово: «Близок Господь ко всем призывающим Его в истине». Дорогие друзья, первое – это сокрушенное сердце. Второе – это нужно открыть уста. Так говорит Писание: «Открой уста, я наполню их». Вы знаете, друзья, вот иногда вот так трудно сделать этот шаг. Ну, кто делал, да, кто выходил на покаяние, те, ну, знают, как это тяжело сделать. Но близок Господь ко всем призывающим Его. Нужно выйти, нужно открыть уста для того, чтобы Господь мог еще ближе приблизиться к нам, чтобы, знаете, вот и нам к Нему приблизиться. Друзья, и слова Авраама Линкольна, я так тоже прочитал, он говорил так: «Я часто преклонял мои колени пред Богом, побуждаемый сильным убеждением, что никому другому я не могу обратиться так в моей нужде, как к Богу». Это тоже был великий человек, это был президент США. И, друзья, вот он говорил, что «я часто преклонял колени». Почему? Потому что никто не может дать так ответ, как Бог. Он это понял, он это прочувствовал, он в жизни своей это испытал. Друзья, и, конечно же, сегодня Господь говорит: придите ко мне. Бог хочет сегодня приблизить нас к себе. И я думаю, что если бы мы сегодня поняли, друзья мои, важность вот этой близости с нашим Господом. Ну, как-то я вот немножко вспоминал дни свои, когда еще в юности, ну, пришлось мне идти в армию, и там особо, особо близок Господь. Почему? Потому что, знаете, трудные обстоятельства. Трудные обстоятельства. Друзья, я думаю, что, ну, не всегда у нас трудные бывают обстоятельства, не всегда нам тяжело, но все-таки нам нужно приближаться к Господу. И в Священном Писании мы читаем так, вот слово такое: «А мне благо приближаться к Богу». Благо, братья и сестры, это благо, когда мы приближаемся к Нему. И в Псалом 21, 12 текст, там такое слово есть: «Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, помощника нет». Знаете, в свое время один человек ушел от Господа, это был Каин. Написано, он пошел от лица Господня. Но как это ужасно, уйти от лица Господня. Друзья, как часто, вот, ну, мы даже вот христианская молодежь или молодежь, которая дети верующих родителей, мы иногда, ну, не насколько это все ценим. У меня отец был неверующий. Вы знаете, как я мечтал, чтобы мой папа когда-нибудь был верующий, чтобы он был проповедником. Я этого не имел. Кто-то сегодня имеет верующих родителей. Друзья мои, дорожите тем, что имеете. Дорожите, что вы пришли в церковь. У нас одна семья пришла, ну, с мира полностью. Но они как-то вот пришли, был Евгений Никифорович своим ансамблем, и этот братик, он сейчас уже брат, но он тогда покаялся. А потом его невеста, она ну, как-то увела его, не захотела, чтобы он посещал собрание, и так они ушли. Прошло несколько лет. Опять ансамбль Евгения Никифоровича, опять они на собрании, уже вдвоем, уже муж и жена. И опять обращается он к Богу с покаянием. Прошло некоторое время, и он, и жена приняли крещение. И когда они побыли, знаете, на христианском браке, эта жена говорит: «Как жаль, что мы тогда не пришли к Богу. Как хорошо, какое прекрасное общение, какой брак прекрасный». Они так об этом сожалевали. А мама, интересно, вот еще за маму, она сильно возмутилась. Она работает в Горно, работала, вернее, сейчас она уже на пенсии, ну, на такой высокой должности. И она говорит: «Куда ты ходишь?» Ну, он говорит: «Ну, к верующим все». И она, знаете, сильно рассердилась на него и говорит: «Я пойду туда, я посмотрю, куда ты пошел». Пришла на собрание и осталась. И сейчас член церкви обратилась к Господу и радуется. Друзья, близок Господь. Он сегодня, знаете, вот как никогда близок к нам. Вот 72-й псалом, знаете, вот чем он знаменитый, этот 72-й псалом, что мы читаем, это псалом Асафа. Он говорит: «Я позавидовал нечестивым». Вот. Ну, на работе человеческой их нет и так далее. И он, ну, говорит: «Я не мог понять, почему так, почему им нет страданий, пока я не вошел во святилище». И когда он уразумел все, и мы читаем вот дальше, это последние стихи этого псалма, он говорит так: «Вот, ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. А мне благо приближаться к Господу». Здесь вот, друзья, такое слово, он говорит: удаляющие себя от тебя погибнут. Вы знаете, друзья, вот чем дальше мы удаляем себя от Господа, тем для нас это больше трагедия. Погибнут. Вы знаете, вот люди, они, ну, так вдруг никогда не падали. Это происходит постепенно, когда люди постепенно удаляются от Бога. А Асав, когда он понял, и он говорит: «Мне благо приближаться». Дорогие друзья, да поможет нам Господь, чтобы никогда вот у нас не было вот такого вот удаления от Бога, чтобы с каждым днем или с каждым месяцем и годом мы приближались к Господу. Последний пример евангельский хотел привести, и я закончу свое короткое слово. Это в Евангелии от Иоанна. Ну, чем евангелист Иоанн, он был прекрасен? Это человек, был человек любви. Интересно, вот мы читаем о нем, это 13 глава Евангелия от Иоанна, 23 текст. «Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса». Друзья, вот знаете, Петр немножко дальше был. Когда Христос говорил о предателе, Петр дал ему знак: «Спроси, кто это?» А как хорошо было Иоанну, что он был рядышком. Он прямо у груди Иисуса был, совсем рядом. И он спросил, и Господь ему ответил. Друзья, как хорошо, если мы приближаемся к Господу. Это благо, это счастье. Друзья, пусть Господь поможет нам сегодня, чтобы у нас эта мысль тоже была. Насколько я близок к Господу, насколько Господь близок ко мне, насколько я приближаюсь к Господу, как это в процессе моей жизни, пусть Господь в этом поможет и благословит каждого из нас. Аминь.